Глава 18. Павел. Лена смотрела в упор и гипнотизировала. Будь моя воля и ее полное ко мне доверие, рассказал бы всю правду сразу, без всяких прикрас. Встал бы на колени и молил о прощении. Но пока не мог. Что ты хочешь знать? Все. Конкретнее. Хорошо. Начать по порядку? Чтобы потянуть время, принялся за ужин, намеренно растягивая время и не чувствуя вкуса. Безумно хотелось напиться, как тогда, почти 2 года назад, когда в течение месяца каждый день пил и приезжал под окна нашей старой квартиры. Сидел на лавочке под большим деревом и смотрел на окна, вспоминая, как был счастлив, и все в один момент похерил. Правильно говорят, время лечит. В какой-то момент я понял, что алкоголь мне не друг, он совсем не помогает излечиться. Тогда я ударился в спорт и погрузился в работу. «Желательно!» – кивнул, упорно избегая смотреть на капельку. «Первое. Как ты уговорил Петра Владимировича именно меня назначить в эту командировку?» «И второе. Зачем?» «И, наконец, третье. Что ты имеешь против Матвея?» Закат горел оранжевым цветом, окрашивая природу в золотистые тона. «Скоро стемнеет. Появятся первые звезды. А я смотрю по сторонам и совершенно ничего не замечаю. Не хочу отвечать». «Уверен. Не поверит. Но выбора нет. Не скажу сейчас. Загоню себя в еще большую яму. А Лена сделает неправильные выводы. И тогда просто стреляйся. Хорошо. Но некоторые моменты тебе не понравятся. Переживу». Капелька взяла вновь наполненный бокал с вином и откинулась на спинку стула, продолжая в упор смотреть на меня. «Что ж, раз хочешь, тогда получай. Я всегда знал, где ты. Что делаешь и с кем общаешься?» Встал и сделал по небольшой веранде несколько шагов. Так мне было легче сконцентрироваться, и можно было не смотреть в глаза любимой. Страшно было увидеть разочарование, презрение и боль. Как тогда? 2 года назад. Интересно. Как? Ты только не ругайся. Но многие хотели и хотят, чтобы мы были вместе. Лена выгнула брови, но промолчала, догадываясь, о ком я. И твоя мама в том числе. Правду, так правду. Но больше всего мне помогает Зиновьев. Не удивил. Тома говорила, что вы по-прежнему в лучших друзьях. Да, дружили, дружим и будем дружить. Развел руки в стороны. Ты же помнишь, где он работает? В органах. Да. Боря вначале упирался. Не хотел помогать. Пришлось хорошо поуговаривать. Соколов, ближе к теме. Ух, люблю ее такую. Смелую, собранную, красивую и родную. И как не вовремя нахлынуло возбуждение. Черт, пришлось отвернуться, чтобы поправить возбужденный орган в спортивных штанах так, чтобы не мешал и не привлекал ее внимания. У меня на телефоне, с великой подачи друга, стоит программа слежки. Обернулся и выдал на одном дыхании. «Ты охренел! Лен, подожди!» Она подскочила ко мне и стала с размаху бить по груди и плечам, совершенно не понимая, что уже только этим заводит меня еще больше. Со смехом ухватился за тонкие запястья в желании тут же ее зацеловать. «Ну да, пусть будет так. Другого варианта быть с тобой рядом я не видел. Отпусти и рассказывай дальше». Рожал кисти и отпустил ее руки, возвращаясь на свое место. «Про работу ты уже поняла». Лена кивнула, снова хватая свой бокал. А дальше я ждал подходящего момента, чтобы снова явиться и напомнить, какую боль причинил. Наоборот, думал, что время лечит. Ты успокоишься, и мы сможем снова поговорить. «Паша, ты себя слышишь?» «Да. Как у тебя все просто?» «Следил за мной, выжидал, явился. И теперь нахрапом?» «Черт, не так». Лена топнула ногой, подыскивая нужные слова. «Соколов, ты кем себя считаешь?» «Тем, кто должен быть рядом и оберегать тебя». Я встал за ее спиной, молясь всем богам, чтобы Лена не послала меня в данную минуту куда подальше. Руки чесались ее обнять и прижать к себе с такой силой, чтобы она полностью растворилась во мне. От чего оберегать? От мерзавца, который появился в твоей жизни. Прошептал у самого уха, сдерживаясь, чтобы не провести языком по ее стройной шее. «Ты о Матвее? Ты смешон! И твоя ревность тоже. Неприятно. Но отступать я не собираюсь. Лена отошла на пару шагов и закрылась от меня, улыбаясь так, словно я сумасшедший. Но сумасшествие как раз конек Червонова. Нет, ревность здесь совсем ни при чем. Врал, ведь жутко ревновал. Я знаю, о чем говорю. И что же ты говоришь? Матвей, в отличие от тебя, считается со мной. Не врет мне и... Меня аж передернуло. Лена била по-больному, нанося свежие раны, и ведь заступиться за себя и не мог. Только сжимал кулаки. «Хватит, я тебя услышал. А теперь ты меня услышь. Червонов не тот, за кого себя выдает. Он гребаный психопат. Очень мило оскорблять человека, который не может за себя постоять. Да, но только так, держа тебя подальше от него, я смогу спасти любимую от его невменяемости». Капелька покачала головой. Увы, но мои слова не имели должного эффекта. «Родная, этот человек страдает расстройством психики с самого детства». Начал, осторожно подбирая слова, придвигаясь к жене ближе. «У него сложное детство. Смерть отца на его глазах. Отчим тиран. Жестокость по отношению к слабым. В каком смысле? В 13 лет был первый звоночек. Он и еще два подростка чуть ли не до смерти избили второклассника. При этом Червонов, кстати, это не его фамилия, а девичья матери, сменил после последнего лечения в клинике. Наносил самые жестокие удары. Я видел, как Лена замерла, как расширились ее глаза и продолжил. Лен, его отчим тогда постарался. Дело замяли. А Червонова стали водить к психиатру. Второй инцидент случился на выпускном. Было групповое изнасилование одноклассницы с отягчающими. Откуда? Это все Боря. Продолжать? Ведь это все еще цветочки. Пугать не хотел, только уберечь. Правда рвалась из меня, и пусть она и страшная, но все это во благо. Лишь бы моя капелька была в безопасности. Лена кивнула, обхватив себя руками. В этот раз отчим не смог его отмазать. Дали условное и обязательное прохождение лечения в закрытом учреждении, где он провел несколько месяцев. Дальше наш герой удачно выучился, получил высшее образование и опять с помощью своего отчима, а тот был не последний человек в Ставрополе, устроился на работу и даже женился. Он говорил, что в разводе. А он случайно не говорил, как чуть не отправил свою жену на тот свет? Нет. Жаль. Облегчил бы мне задачу. Я уже стоял напротив Лены почти вплотную, всем телом чувствуя ее состояние. Но, увы, ничем не мог ей помочь. Она должна сама пройти через тот ужас, о котором я знал. Безумно хотелось сейчас ее обнять, прошептать, что все хорошо, что я рядом. Но я все-таки спрятал руки в карманы. Что там случилось, я не знаю. Только протокол задержания читал и справку из больницы. Он несколько дней держал свою жену как собаку на привязи возле батареи и как гребаный садист методично наносил ей мелкие порезы и побои. Ломал пальцы на руках. Кошмар. Кошмар в том, что его снова поместили в лечебницу и снова выпустили. Рецидивы, может, и были, но никто не заявлял, кроме последнего случая. Капелька закрыла лицо руками, качая головой, представляя весь этот ужас. Родная. Я очень жалею, что не смог приехать раньше до появления этого ничтожества в твоей жизни. Но очень рад, что он не тронул тебя. Иначе никто и ничто ему бы уже не помогло. И я не врал. За Лену я бы убил. Продолжай. Не хочу. Последний случай был относительно недавно. Практически та же картина, что и с женой. Но без тяжких последствий. Девушка смелая оказалась. Написала заявление и дала подробные показания против него. Опять условное и лечение. Не понимаю, почему отчим его так выгораживает, хотя сам в детстве его презирал. Я пожал плечами. Но этот психопат продолжает вести нормальную жизнь в обществе, и никто не знает, какую опасность он несет. В горле пересохло. Самому стало противно от пересказа личного дела Червонова. Обновил вино в наших бокалах и выпил залпом. Снова не чувствуя вкус. Лена даже не двинулась. Она смотрела в одну точку перед собой. Застывшая и шокированная. «Это все только твои слова. Лен, ты прикалываешься? Нахрена мне надо такое сочинять?» Психанув, вошел в дом и, порывшись в своих вещах, Достал папку с копиями страшной жизни Червонова и вернулся к Лене. «Читай, и уже начни мне верить!» Дрожащей рукой Капелька взяла дело и опустилась на стул. «Я же молча пил!» Смотрел, как сумерки поглощают остатки света, а возле кустов роз начали летать светлячки. «Это ужасно!» «Согласен!» «Паш, что сейчас с этими женщинами?» Тихий, слегка дрожащий голос Лены красноречиво говорил, что она верит мне и находится в полнейшем ужасе. Я лишь пожал плечами. «Я не знаю. Мне они не интересны». Присел у ног Капельки, осторожно отбирая страшные бумаги из ее рук. «Паш, а что он хотел сделать со мной?» «Не могу знать, но он уже ничего не сделает. Капелька, посмотри на меня». Кинул папку на стол и взял ее руки в свои, пытаясь прикосновением передать все то светлое, что испытывал к этой невероятной женщине. «Я виноват перед тобой, очень виноват. Но это все последствия моей ошибки, за которую я буду всю жизнь у тебя вымаливать прощение». Лена, замершая словно статуя, смотрела на звездное небо, а в ее глазах блестели слезы. И как же мне было тошно это видеть. Сердце ныло в груди. Но кроме извинений и честных объяснений я, увы, пока ничего не мог сделать. Сейчас она была моим спасителем или палачом. Я замер, когда она резко вырвала руки и встала. «Вы! Мужчины! Вы все! Как один сволочи! Лен! Ненавижу! Как вы смеете играть со мной в свои игры? Я же живой человек!» Ее настолько стало трясти от эмоций, что я реально испугался. Лена кричала на меня, махала руками и даже скинула со стола свой бокал с вином. «Ты устроил за мной слежку! На каком основании ты посмел это делать? Где еще я была под твоим колпаком? Прости, я никогда не мог тебя отпустить и не хотел. Соколов, ты опять думаешь только о себе. Это не так». Лена всплеснула руками и презрительно посмотрела в глаза. «Не так? А как, по-твоему, я должна все это видеть? Понимать? Может, опять сыграем в игру «Поменяйся ролями»?» «Не стоит. Хватило прошлого раза». Хмур ответил, только сейчас на своей шкуре понимая, насколько моя жена права. «Вот именно!» Она плюнула мне в лицо и, отпихнув плечом, почти бегом, скрылась в доме. Я дал Капельке ровно одну минуту и пошел за ней. Лена сидела на корточках у двери своей комнаты. Зажимала голову руками и в голос рыдала. «Лучше тысячу раз умереть, лишь бы не видеть, как твой любимый человек не плачет. Сделать все, что угодно, чтобы не плакал. Тем более из-за тебя, родная». Лена вздрогнула и затихла, когда я ее поднял на руки и отнес в свою комнату. «Прости меня, родная». Я не собирался отпускать. Качал ее на руках, крепко прижимая к сердцу, грохот которого пробивал грудину, чувствуя боль моей женщины. «Отпусти! Не могу! Никогда не мог!» Я гладил ее по волосам, целовал в висок и молился, чтобы чудо случилось. Мечтал только об одном — чтобы моя Капелька дала мне возможность объяснить ей, что я без нее не смогу. Сдохну. Ее запах, нежная кожа. Боже, с ума сойти можно. Лена перестала вздрагивать и схлипывать, когда я положил ее на кровать и стал осыпать поцелуями, лаская любимое тело, еле сдерживая свое дикое возбуждение. Знал, что снова поступаю нечестно, но только так мог успокоить свою жену. Что? «Что ты делаешь?» «Ласкаю свою любимую и единственную женщину, от которой, кстати, с ума схожу». Внутренне улыбнулся, когда Капелька обняла одной рукой за шею и откинула голову, предоставляя мне доступ к стройной шее. Мои молитвы были услышаны. Мелкими и горячими поцелуями прошелся от скулы к ключицам, наблюдая за мурашками на нежной коже. Лена охнула, когда приподнял ее футболку и стал по очереди всасывать набухшие соски, слегка прикусывая. «Паш!» Одно слово, произнесенное хриплым голосом, и мой контроль полетел в бездну. Я сжимал в руках самую желанную женщину на свете, ласкал ее так, как никогда в жизни, слушая такие долгожданные и такие родные стоны. Моя Лена сдалась. Я понял это сразу, как только нарисовал влажную дорожку из поцелуев к джинсовым шортам. Она выгнулась, позволяя мне действовать дальше, Последняя преграда полетела в сторону, а я завис, жадностью впитывая каждый изгиб и впадинку желанного тела. Родная снова накинулся с поцелуями, мечтая только об одном — любить и не отпускать. Дать все, чтобы она забыла о всем плохом и снова, как раньше растворялась со мной в оргазме. Мелкими поцелуями обошел каждое сочное полушарие, удостоив внимания каждый сосок, снова обласкал каждый миллиметр живота, спускаясь все ниже. Одними подушечками пальцев гладил чувствительные стороны бедер, языком и губами касаясь трепещущей плоти, обжигая дыханием самое сосредоточие моей жены. Лена выгнулась навстречу моему языку, требуя большего, и я с удовольствием ей это дал. Ласкал и упивался ее страстью. Но вскоре я понял, что моя капелька улетает без меня. Она громко стонала и врезалась ноготками мне в плечи. Оторвался и снова вернулся к губам, целуя жарко и долго, смакуя, словно карамель. «Люблю тебя!» Только и смог прошептать, в секунду сбрасывая с себя все, что мне мешало обладать Леной. Одним толчком погрузился в жену и замер, прикрывая глаза от наслаждения. «Моя, такая родная и любимая».